Глава 30. Зоя. «Ты в курсе, что Лео вернулся?» Слышу разговор девчонок у станка. «Вот-вот начнется репетиция нового спектакля. Режиссер не был обозначен, а по слухам гражданин Франции Бонне Лео вернулся к себе на родину. Сердце устремляется куда-то в область солнечного сплетения. Мы не виделись все эти 3 месяца, а последняя наша встреча закончилась и смешно, и грустно одновременно». После моего побега из той каморки Лео мне не звонил. Очевидно, его план также провалился, как и задумка Лемона. Неудобная Зоя всем все портит. «И откуда у вас такая информация?» Спрашиваю осторожно и между делом. Мне ведь нет до этого никакого дела. Отвожу ногу в сторону в Батмантандю и завершаю все 5-й позицией. Дыхание ровное, стараюсь следить, но нет да нет, срываюсь и рву воздух. «Так все уже знают. Видели его сегодня с самого утра. Он разговаривал с директором. Ирка вокруг него опять крутилась». Шепчет мне на ухо, а эхом ее слова отражаются по помещению и повторяются несколько раз. «Никак не отстанет от бедного парня», — говорит вторая. Постоянно забываю ее имя. Странное оно еще такое. То ли Амелия, то ли Камелия. «А ты знаешь, что у него семья в Париже? Ага!» Амелия Камелю удивляется, прикрывает широко раскрытый рот рукой. Глаза с металлических евро становятся и золотом поблескивают. Я же чуть не падаю. Нога уходит в сторону, я со всей силы опускаюсь на нее. Боль пронзает, и зал сотрясает мой виск. Вот черти драны! «Эй, ты в порядке?» Амелия Камелия смотрит взволнованно, подает руку, и я, опираясь на нее, пробую встать. Помню, как Милка повредила голеностоп. Ей пришлось сделать операцию в той же Франции. Теперь она не может танцевать классический балет. Я не то чтобы готова жизнь положить на возможность делать па, но и без балета как-то и не представляю себя. Варшава еще это. Пробую встать на ногу. И не получается. От пятки до колена холодная длинная спица прокалывает и не дает полностью ступить. И что, он вот так их оставляет и едет в другую страну? В голове вся информация про Лео крутится, как барабан в поле чудес. В каждой секции мои воспоминания о нем и соответствующие картинки. Кручу сустав в разные стороны и пробую разработать. Мила говорила, что сильные повреждения не остаются незамеченными. Слезы из глаз брыжут, что глаза готовы вытечь. Вроде получается. «А я почем знаю? Вот так замуж выйдешь за француза, родишь ему парочку спиногрызов». А муж укатит в чужую страну и с молоденькими балеринами шашни будет водить. Амелия Камелия хмурится и вздыхает тяжело. Бессознательно повторяю за ней. Так мерзко от этого становится. Чувство брезгливости от самой себя зашкаливает. Он целовал меня с языком. Я помню его странный вкус, от которого хотелось потом избавиться. Его член был в моей руке, а потом он пару раз совершил непотребные движения с моей вагиной. Как бы отмыться теперь после всего услышанного? Дверь с шумом открывается. Ручка оставляет глубокую и некрасивую вмятину на стене, и мой взгляд упирается в Лео. Воспоминания прокатываются холодной снежной лавиной, а я остаюсь стоять как вкопанная. Чувств внутри много, ощущений еще больше, но ничего душещипательного, теплого и приятного нет и в помине. «Всем добрый день». Его акцент становится менее заметным. Теперь поджилки не трясутся, а мультяшные сердечки не летают над головой. Откуда они у меня были раньше-то, не могу понять. Девчонки разбегаются по своим местам. В зале стихает шепот. Слышен только работающий кондиционер под потолком. Нервирует своим монотонным шумом. «Вы уже в курсе, что Большой театр продлил со мной контракт, и мы с вами будем видеться теперь чаще на постановке нового спектакля». Так уверенно говорит, завораживает голосом и тембром, на крючок подсаживает. Пара девчонок в углу, та же Амелия Камелия, разинули рты и ловит каждое его движение, как я в прошлом сезоне. Впрочем, внешне Лео стал даже симпатичней. Кудряшек поприбавилось, и он классно убирает их в прическу. Мышцы более прорисованные, будто он все лето гири поднимал. А улыбка шире и очаровательней. Курсы по соблазнению проходил. Но меня уже не трогает. Все угасло. В мои чувства плюнули. Они и потухли. И согреться не успела. Лео проходит по залу. Здоровается, знакомится с теми, кого не знает. И, наконец, доходит до меня. Нога уже не болит, но противно ноет. И я то и дело уделяю ей внимание. Растираю, мну, глажу. Тело напрягается, когда в рецепторы ударяет его запах. Он улыбается одними глазами и разглядывает, не стесняясь. А мне скрыться хочется. В голове играет его противный голос. «Тебе будет приятно? Хочешь, куни?» Бррр. Взгляд падает на его губы, которыми он целовал мою шею, и рефлекторно тяну руку, чтобы смахнуть фантомное касание. «Зоя?» — кивает в знак приветствия. Ничего не отвечаю. Как с Лемоном. Одно слово, и завяжется диалог. А я не хочу ни с кем говорить. Просто оставьте меня в покое. Прекрасно выглядишь. Сменила образ. Тянется к моим волосам. А я делаю шаг назад, закусываю губу от наступившей боли. Киваю. Иди ты уже к Амелии, к Амелии. Вон девушка пообщаться хочет. Ее ни твоя семья теперь не смущает, ни дети. Сколько там их у него? Я в Варшаву скоро уеду. Жить заново начну. Без всяких Лео Банне и Кириллов Лемонов. Это какая-то немецко-французская оккупация русских земель получается. Лео отходит от меня. А я, наконец, смогла сделать нормальный вдох полной грудью. Он красивый все-таки. Амелия Камелия говорит громко, чтобы все в раздевалке ее слышали. Даже Ирка, которая снова не отходила от Лео ни на шаг. Ему нравится это все. Столько девушек вокруг него вьется. Кому-то все равно на его жену. Кто-то просто не знает. Лео этим и пользуется. Мерзкий французишка. Так в чем проблема? Отбей его у Ирки. Вклиниваюсь в беседу. А ты, Зоя? Упирает руки в бока и смотрит так, что хочется принять защитную стойку. Нервы цепляются друг за друга и звучно скрипят. Тебе же Лео тоже нравился. А сейчас что? А сейчас все. Хочется кричать. Он обманул меня, а я хотела забыться с ним. У нас, по сути, один-один. Только игру я больше продолжать не желаю. Сдулась, а чувств как таковых и не оказалось. Маленькой девочке внутри меня просто нравился этот образ французского мачо. На деле же он простой лягушатник. И член у него скользкий и морщинистый. Вот. А я скоро уезжаю. Говорю уверенно и выхожу из раздевалки. После порошка обезболивающего танцую как по маслу. На все 2 часа забываю про боль в ноге. Выхожу из театра раньше всех сегодня. Грим смыло плохо, мои щеки еще ярко-красного цвета, а ресницы щекотят веки. Лемона замечаю сразу. Стоит и нервничает. Это передается даже по холодному воздуху. Либо я так его чувствую, что мне хватило секундного взгляда на него. Одет, правда, не по погоде. На мне уже зимний пуховик, а он все в какой-то черной драной косухе ходит. Цена только у нее, наверное, космическая. Хоть и выглядит, как с бомжа сняли. Ногами стучит о плитку, руки прячет в карманах, а плечи подняты вверх. Черт возьми, он замерз. Сейчас вроде бы не весна, но эти мужики, как мартовские коты, окружили меня. Первая мысль — сбежать. Кирилл еще не увидел меня, да и тяжело признать сейчас во мне ту Зою, которую он ждал ровно на этом месте несколько месяцев назад. А потом он ждет давно, и не в машине под теплым воздухом кондиционера, а здесь, на улице, чтобы успеть меня поймать. Любопытно, чего это вдруг этот мартовский кот решил распушить свой хвост с аэрографией и снова подкатить. Делаю маленький шаг в его сторону, и Кирилл, наконец, замечает меня. Как будто почувствовал, останавливаюсь и перевожу дыхание. Наши взгляды встречаются, и сердце ухает под землю в самый центр земного ядра. Все-таки он сильно похудел. Ежик его еще этот, как зэк какой-то. Откинулся несколько недель назад, теперь к нормальной жизни привыкает. Иду по его взгляду, как по веревочке, и не отвернуться уже. Тянет на себя силой. Даже если бы захотела, не смогла бы скрыться. Что-то останавливает. Это и бесит невозможно, и греет приятно. «Привет», — говорю, а голос дрожать начинает. «Я волнуюсь, правда переживаю. Вокруг горят огни, машины сигналят, постоянные прерывающиеся диалоги прохожих. Воздух накаляется от всего этого, а мы стоим и смотрим друг на друга, как кадры из фильма. Вены превращаются в новогоднюю мишуру и шелестят раздражающе, не знаю, что делать с этими ощущениями. Они словно новые для меня». «Привет», — хрипло отвечает. Кирилл рассматривает мой грим. Из-под шапки выбиваются мелкие кудряшки, которые я завивала для выступления. Роль Петрушки странная, но она мне нравится. «Ты рано». Он грустно усмехается и жмется. Замерз, бедняга. В груди что-то такое мнется, и я никак не могу понять, это хорошо или плохо. Мне пытаться понять это странное чувство или отрицать до последнего. И жуткое желание обнять Лемона, прижаться и вдохнуть сладкий аромат, который не поменялся ни на ноту с той встречи. Между нами повисает такое молчание. Только изучаем друг друга и понимаем, что изменились оба. «Я... не хочешь кофе? Горячий. Согреться нужно». Неуверенно спрашивает. Опять шокирует своими вопросами. Лемон летней версии не стал бы спрашивать. Понимаю, что хочу не столько кофе, сколько... А может, в кафе? Я немного проголодалась. Да я есть хочу. Утром только овсянку съела. Он улыбается чуть хищной улыбкой. Что-то осталось неизменным в нем. И открывает пассажирскую дверь машины. Она прежняя, с жуткой аэрографией и новеньким бампером. Мною пробивает толстый слой льда и бросает в воду. Я вижу пассажирское кресло, где сидела много раз, и перестаю дышать. Какая-то накрывающая паника душит, и приходится пятиться назад. Не смогу. Слишком живо еще все во мне. Невыносимо царапает воспоминания. Здесь за углом столовая. Еще должна работать. Лемон ставит машину на сигнализацию и идет за мной. А я была уверена, что тут он отступит.